волк. Самцы стиснула пасткою лапу. Пахло дымом далеких стрех. Волк, кусав окрывавленной зяпой, сталь холодную, мерзлый снег, только ранком яе покину и кружився род ближних лос. Одинокий, як месяц над нивами у траскучы гэты мороз. Люди в день пришли до адрынутой, и яе, зауважыўшы след, як живую принаду покинули в день апошні глядеть на свет. И увесь день мельгател за облогой, где сплялися хмызы, як паркан, тень велизного, тень сивого, тень самотного в свете волка. Коли ж ночь снежком лебединым закурила на стушки дорог, и он пришел с беспечной лохчины и на снег поруч з ёю лёг. Занурившися думал сурово, быццам спал, да спокойно так. Только тихо вздрыгвали бровы, жаўтаплямыя быў сабак. Поруч з ёй, яшчэ не памёршай, і ён прыпомніў леташні снег, сіні месяц, сустрэчу першую, у руі той шалёны бег. Што ж дарэмна выйці бадзяцца, калі людзі са зброяй прыйшлі? Ён не мог, не жадаў падняцца і пакінуць яе на зямлі. Ён глядзеў, не змаргнуўшы ў рулю. Ён маўчаў, не дыхаў, не соп. Узяўшы гарачую кулю у шырокі пукаты лоб.